Кажется, я запутался. Живу не так, как надо. Это даже, наверное, знаю. И выпутаться не знаю как. Одно облегчение. Когда подумаешь и почувствуешь, что это крест, и надо нести. В чем крест, трудно сказать. В своих слабостях и последствиях греха. И тяжело, тяжело иногда бывает. Ильин надел шинель и вышел на улицу. Наступали сумерки. Было тепло. Тихо падал хлопьями влажный снег. Ему вдруг стало невыносимо грустно от мысли, что он проспал весь этот день, который уже кончался. «Погубил я свою молодость», — сказал он вдруг сам себе. Не потому, что он действительно думал, что он погубил свою молодость. Он даже вовсе и не думал об этом. Но так ему пришла в голову эта фраза. «Что теперь я буду делать?» — рассуждал он. «Занять у кого-нибудь и уехать». Какая-то барыня прошла по тротуару. «Это глупая барыня», — подумал он от чего-то. «Занять-то не у кого. Погубил я свою молодость». Он подошел к рядам. Купец в лисьей шубе стоял у дверей лавки и зазывал к себе. Нищая старуха хныкала, следуя за ним. «Занять-то не у кого». Какой-то господин в медвежьей шубе проехал. Что бы сделать такое необыкновенное? Выстрелить в них? Нет, скучно. Погубил я свою молодость. Пойду домой. Лухнов скоро придет, играть станем. Он вернулся домой. Еще раз счел деньги. Из казенных недоставало 2500 рублей. «Поставлю первую 25, вторую угол на 7 куши, на 15, на 30, на 60, 3000». Погубил я свою молодость. Вот что происходило в голове Улана, в то время как Лухнов вошел к нему. «Что, давно встали, Михаил Васильевич?» — спросил у Ильина Лухнов, снимая с сухого носа золотые очки и вытирая их красным шелковым платком. «Нет, сейчас только. Какой-то гусар приехал. Остановился у Завальшевского. Не слыхали?» «Нет, не слыхал. А что, еще никого нет? Зашли, кажется, к Пряхину. Сейчас придут». Действительно, скоро вошли в номер гарнизонный офицер, купец какой-то из греков с огромным горбатым носом, пухлый помещик. Всем хотелось начать игру поскорее, но главные игроки ничего не говорили об этом. А Лухнов спокойно рассказывал о мошенничестве в Москве. «Москва! Первопрестольный град, столица. И по ночам ходят с крюками мошенники. В чертей наряжены, глупую чернь пугают, грабят проезжих. Что полиция смотрит?» Улан слушал рассказ о мошенниках, но в конце его встал и велел потихоньку подать карты. Толстый помещик первый высказался. «Что ж, господа, золотое-то времечко терять? За дело так за дело». Ильин посмотрел на Лухнова. «Будете метать? Не рано ли?» В это время в номер вошли граф и Завальшевский. Оказалось, что Турбин и Ильин были одной дивизии. Они тотчас же сошлись, выпили шампанского и через 5 минут уж были на «ты». Казалось, Ильин очень понравился графу. Граф все улыбался и подтрунивал над его молодостью. «Экой молодчина, Улан, усищ-то, усищ-то!» У Ильина и пушок на губе был совершенно белый. «Что вы играть собираетесь?» — сказал граф. «Ну, желаю тебе выиграть, Ильин. Ты, я думаю, мастер». «Да, вот, собираются», — отвечал Лухнов, раздирая дюжину карт. «А вы, граф, не изволите?» «Нынче не буду. А то б я вас всех вздул. Не на что. Проигрался под волочком на станции. Попался мне там пехоташка с перстнями, должен быть шулер. Я облапошил дочисто». «Разве ты так долго сидел там на станции?» — спросил Ильин. 22 часа просидел. Памятна мне эта станция проклятая. Ну, да и смотритель не забудет». «А что?» «Приезжаю, знаешь, выскочил смотритель, мошенническая рожа. Лошадей нет, говорит. А у меня закон. Как лошадей нет, я не снимаю шубы, отправляюсь к смотрителю в комнату и приказываю отворить настежь все двери и форточки. Угарно будто бы. А морозы, помнишь, какие были в прошлом месяце?» Смотритель разговаривать было стал. Я его в зубы. Тут старуха какая-то, девчонки, бабы писк подняли. Похватали горшки и бежать на деревню, я к двери. Говорю: «Давай лошадей, так уеду, а то всех заморожу». «Отличная манера», — захохотал пухлый помещик. «Это как тараканов вымораживают. Только не укараулил я. Удрал от меня смотритель со всеми бабами. Одна старуха осталась на печке, все чихала и Богу молилась. Смотритель приходил, уговаривал отпустить старуху. А я его блюхером притравливал. Отлично берет смотрителей блюхер. Да тут подъехал этот пехоташка. Я ушел в другую комнату и стали играть. Вы видели блюхера? Блюхер!» Сбежал блюхер. Игроки снисходительно занялись им, хотя видно было, что им хотелось заниматься совершенно другим делом. «Однако, что же вы, господа, не играете? Пожалуйста, чтоб я вам не мешал, ведь я болтун», — сказал Турбин. Лухнов придвинул 2 свечи, достал огромный бумажник, вынул 2 100-рублевые бумажки и положил под карты. Игра завязалась. Лухнов метал, как машина, изредка останавливаясь и записывая. Толстый помещик говорил громче всех и мусолил пухлые пальцы, загибая карты. Грек сидел сбоку банкомета и внимательно следил за игрой. Завальшевский, стоя у стола, доставал из кармана штанов красненькую или синенькую, клал сверх нее карту, прихлопывал ладонью, приговаривал: «Вывези, семерочка». Ильин ел телятину с огурцами и, быстро обтирая руки о сюртук, ставил 1 карту за другой. Турбин тотчас же заметил, в чем дело. Лухнов не глядел на Улана, только изредка его очки на мгновение направлялись на руки Улана, но большая часть его карт проигрывала. «Вот бы мне эту карточку убить», — приговаривал Лухнов про карту толстого помещика. «Вы бейте у Ильина, а мне-то что?» — замечал помещик. И действительно, Ильина карты бились чаще других. Он нервически раздирал под столом проигравшую карту и дрожащими руками выбирал другую. Турбин сел подле банкомета и пристально начал смотреть на руки Лухнова. «Ильин», — сказал он вдруг своим обыкновенным голосом, который невольно для него заглушал все другие, — «ты не умеешь играть. Дай я за тебя попонтирую». «Нет, извини уж, я сам. Играй за себя, ежели хочешь». «Мне досадно, что ты проигрываешься». «Уж видно, судьба». Граф замолчал и также пристально стал смотреть на руки банкомета. «Скверно», — вдруг проговорил он. Лухнов оглянулся на него. «Скверно, скверно», — проговорил он, глядя прямо в глаза Лухнову. «Нехорошо». «Что это вам не нравится, граф?» — учтиво спросил банкомет. «А то, что вы Ильину симпеля даете, а углы бьете». Лухнов сделал плечами и бровями легкое движение и продолжал играть. «Блюхер!» — крикнул граф, вставая. «Узи его!» Лухнов со стулом отодвинулся в сторону. Этак нельзя играть, я ужасно собак не люблю. Что ж за игра, когда целую псарню приведут? Не мешай нам, пожалуйста, граф, обратился Ильин к Турбину. Поди сюда на минутку, сказал Турбин, взяв Ильина за руку и вышел с ним за перегородку. Оттуда были ясно слышны слова графа. Что ты, ошалел, что ли? Разве не видишь, что этот господин в очках шулер первой руки? Полно, что ты говоришь? Не полно, а брось, я тебе говорю. Мне все равно. В другой раз я бы сам тебя обыграл. Да мне жалко, что ты продуешься. Еще нет ли у тебя казенных денег? Нет. Да из чего ты выдумал? Я, брат, сам по этой дорожке бегал. Все шулерские приемы знаю. Говорю тебе, в очках это шулер. Ну вот я только одну талию и кончу. Знаю, как одну. Ну да посмотрим. Вернулись. В одну талию Ильин поставил столько карт, и столько их ему убили, что он проиграл много. Турбин положил руки на середину стола. Ну, баста, поедем. Нет уж, я не могу, сказал Ильин, тасуя карты. Ну, черт с тобой. Проигрывай, коли тебе нравится. А мне пора. Завальшевский, поедем к предводителю. Они вышли. Лухнов не метал до тех пор, пока стук их шагов и когтей Блюхера не замер по коридору. Эка башка, сказал помещик, смеясь. Ну, теперь не будет мешать. И игра продолжалась. Вчера, проснувшись, я опять начал думать о тебе, Андрюша, и решил, что непременно переговорю с тобой. Думаю, что если тебе и неприятно будет услышать это, тебе будет полезно. Дело в том, что уж давно твой образ жизни, твой тон, твои роскошные праздные привычки, твои отношения с женой, твои знакомства, твое невоздержание в вине – все это очень нехорошо, и все это идет хуже и хуже. Твоя праздная жизнь, низменное духовно и умственно общество заставили тебя потерять ту чуткость, понимание чувств других людей, которым ты был способен. Я вижу, что ты погибаешь. И не один, а с семьей. И спасение твое только в одном. В самообвинении. В смирении. В признании того, что ты очень дурно жил и живешь. И что тебе надо не то, что кое-что изменить в своей жизни, а изменить все. И начать все сначала. Перестать пить, курить, цыган, лошадей, собак, прекратить сношения с праздными людьми и найти занятие, полезное для других, а не для себя. Прости меня, если недостаточно осторожно и любовно сказал то, что считал нужным. Твой отец Л. Толстой. Музыканты, дворовые люди-предводителя заиграли старинный польский и при мягком освещении восковых свеч по большой паркетной зале начинали плавно проходить екатерининский генерал-губернатор со звездой, под руку с худощавой предводительшей, предводитель под руку с губернаторшей и так далее губернской власти в различных сочетаниях и перемещениях, когда Завальшевский в синем фраке с огромным воротником вместе с красавцем-гусаром вошли в зал. Граф был невысок ростом, но отлично сложен. Голубые блестящие глаза и вьющиеся кольцами темно-русые волосы придавали его красоте замечательный характер. Приезд графа на бал был ожидаем. Красивый молодой человек, видевший его в гостинице, уже повестил предводителя. Впечатление, произведенное этим известием, было различно. «Еще насмех подымет мальчишка», — было мнение старух и мужчин. «Что, если он меня похитит?» — было более или менее мнение молодых женщин и барышень. Как только польский кончился, Завальшевский подвел графа к хозяйке. Предводительша, испытывая внутренний трепет, как бы гусар не сделал скандала, презрительно отворотясь, сказала: «Очень радость, надеюсь, будете танцевать». Граф, однако, скоро победил это предубеждение своей любезностью и веселой наружностью. Тут же подошел к графу губернатор, благосклонно отвел его в сторону и поговорил с ним, что успокоило губернскую публику. Потом Завальшевский подвел его знакомить к своей сестре, молодой полненькой вдовушке, с самого приезда графа впившейся в него своими большими черными глазами. Граф позвал вдовушку танцевать вальс и уже окончательно победил общее предубеждение. «А мастер танцевать», — сказала толстая помещица, следя за ногами в синих рейтузах и мысленно считая: «Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, так и строчит, так и строчит», — сказала другая. «Как он шпорами не заденет, удивительно ловок!» Граф танцевал с тремя главными дамами: с большой, богатой, красивой и глупой, со средней, худощавой, не слишком красивой, но прекрасно одевающейся, и с маленькой, некрасивой, но очень умной дамой. Он танцевал и с другими, со всеми хорошенькими, а хорошеньких было много, но сестра Завальшевского больше всех понравилась графу. С нею танцевал и кадриль, и экассес, и мазурку. Он наговорил ей комплиментов, сравнивая ее с Венерой и с Дианой, и еще с каким-то цветком. Вдовушка только сгибала белую шейку, опускала глазки. Когда же она говорила: «Полноте, граф, вы шутите», голос ее звучал таким простодушием, что, глядя на нее, действительно приходило в голову, что это не женщина, а какой-то дикий цветок, выросший один из девственного снежного сугроба в какой-нибудь очень далекой земле. Такое странное впечатление производило на графа это соединение наивности с свежей красотой, что несколько раз, когда он молча смотрел ей в глаза, ему приходило в голову с такой силой желание вдруг схватить ее на руки и расцеловать, что он должен был удерживаться. Вдовушка с удовольствием замечала это впечатление, но что-то ее начинало пугать в обращении графа. Несмотря на то, что молодой гусар был почтителен, по теперешним понятиям, до приторности. Заметив, что светская любезность мало действовала на его даму, он попробовал смешить ее, рассказывая забавные анекдоты, уверял, что он, если она прикажет, готов встать на голову, закричать петухом, выскочить в окно или броситься в прорубь. Это совершенно удалось. Вдовушка развеселилась и как-то переливами смеялась, показывая чудные белые зубки. Графу же она с каждой минутой все более нравилась. И под конец кадрили он был искренне влюблен в нее. Когда после кадрили к вдовушке подошел ее давнишний 18-летний обожатель, она приняла его чрезвычайно холодно. «Хороши вы», — сказала она ему, глядя на спину Турбина и бессознательно соображая, сколько аршин золотого шнурка пошло на всю куртку. «Хороши вы! Обещали за мной заехать, кататься и конфект привезти. Да ведь я приезжала, Анна Федоровна, а вас уже не было, и конфекты самые лучшие оставил. Вы найдете всегда отговорки. Не нужно мне ваши конфект. Я уж вижу, Анна Федоровна, как вы ко мне переменились, и знаю от чего. Только это нехорошо». Анна Федоровна не слушала его и продолжала следить глазами за Турбиным. Предводитель, величаво толстый, беззубый старик, подошел к графу и, взяв его под руку, пригласил в кабинет покурить и выпить. Как только Турбин вышел, Анна Федоровна почувствовала, что в зале совершенно нечего делать, и, взяв под руку старую сухую барышню, свою приятельницу, вышла с ней в уборную. «Ну что, мил?» — спросила барышня. «Только ужасно, как пристает», — отвечала Анна Федоровна, подходя к зеркалу и глядясь в него. Лицо ее просияло, она покраснела даже, потом засмеялась и припрыгнула, поджав колени. «Каков? Он у меня сувенир просил. Только ничего ему не будет», — пропела она и подняла палец в лайковой до локтя перчатки. В кабинете, куда привел предводитель Турбина, стояли разных сортов водки, наливки, закуски и шампанское. В табачном дыму сидели и ходили дворяне, разговаривая о выборах. Приход графа прервал разговор. Все стали с ним знакомиться, и особенно исправник обеими руками долго жал его руку и просил, чтобы он не отказался ехать с ними после бала в трактир, где он угощивает дворян и где цыгане петь будут. Граф обещал непременно быть и выпил с ним несколько бокалов шампанского. «Что же вы не танцуете, господа?» — спросил он. «Мы не танцоры», — отвечал исправник, смеясь. «Мы больше насчет вина, граф. А, впрочем, ведь это при мне повыросло, все эти барышни, граф. Я этак иногда тоже в экосессе пройдусь, граф. Могу, граф». «А пойдем теперь пройдемся», — сказал Турбин. «Разгуляемся перед цыганами». «Что ж, пойдемте, господа, потешим хозяина». И человека три дворян, с начала бала пившие в кабинете с красными лицами, надели перчатки и вместе с графом уже собрались идти в залу, когда их задержал золотушный молодой человек, бледный, едва удерживая слезы, подошедший к Турбину. «Вы думаете, что вы, граф, так можете толкаться, как на базаре?» — говорил он, с трудом переводя дыхание. «Что?» — крикнул Турбин, вдруг нахмурившись. «Мальчишка!» — крикнул он, схватив его за руки и сжав так, что у молодого человека кровь в голову бросилась, не столько от досады, сколько от страха. «Что вы, стреляться хотите? Так я к вашим услугам!» Едва Турбин выпустил руки, как уже двое дворян подхватили молодого человека и потащили к задней двери. «Что вы, с ума сошли? Вы напились, верно? Вот папеньке сказать, что с вами?» — говорили они ему. «Нет, не напился, а он толкается и не извиняется. Он свинья, вот что!» — пищал молодой человек, уже совершенно расплакавшись. Однако его не послушали и увезли домой. «Полноте, граф!» — увещевали Турбина исправника Завальшевского. «Ведь ребенок, его секут еще. И что с ним сделалось? Какая его муха укусила? И отец его почтенный такой человек, кандидат наш. Ну, черт с ним, коль не хочет». И граф вернулся в зал, весело танцевал экосес с хорошенькой вдовушкой и от всей души хохотал, глядя на па, который выделывали господа, и залился звонким хохотом на всю залу, когда исправник поскользнулся и во весь рост шлепнулся посередине танцующих. Если два человека, напившись пьяно в трактире, подерутся за картами, я никак не решусь осуждать одного из них. Как бы убедительны ни были доводы другого, причина безобразных поступков того или другого лежит никак не в справедливости одного из них. Вместо того, чтобы спокойно трудиться или отдыхать, они нашли нужным пить вино и играть в карты. В трактире. Анна Федоровна подошла к брату и, сообразив, что нужно притвориться мало интересующейся графом, стала расспрашивать, что это за гусар такой, что со мной танцевал. «Скажите, братец». Кавалерист объяснил, сколько мог сестрице, какой был великий человек этот гусар, и что граф здесь остался потому только, что у него деньги дорогой украли. И что он сам дал ему 100 рублей взаймы, но этого мало. Так не может ли сестрица судить ему еще 200 рублей? Но Завальшевский просил про это никому и особенно графу отнюдь ничего не говорить. Анна Федоровна обещала прислать нынче же и держать дело в секрете. Но почему-то во время экосеса ей ужасно захотелось предложить самой графу, сколько он хочет денег. Она долго сбиралась, краснела и, наконец, сделав над собой усилие, приступила к делу. «Мне братец говорил, что у вас, граф, на дороге несчастье было и денег теперь нет, а если нужны вам, Не хотите ли у меня взять? Я бы ужасно рада была. Вся веселость мгновенно исчезла с лица графа. Ваш братец дурак. Вы знаете, что когда мужчина оскорбляет мужчину, тогда стреляются. А когда женщина оскорбляет мужчину, тогда что делают? Знаете ли вы? У бедной Анны Федоровны покраснели шеи и уши. Женщину целуют при всех. Тихо сказал граф, нагнувшись ей на ухо. Мне позвольте хоть вашу ручку поцеловать. Ах, только не сейчас, проговорила Анна Федоровна. Так когда же? Я завтра рано еду. Вы только позвольте мне найти случай видеть вас нынче, чтобы поцеловать вашу руку. Уж я найду его. Да как же вы найдете? Это не ваше дело. Чтобы видеть вас, для меня все возможно. Так хорошо? Хорошо. Экассес кончился. Поужинали, протанцевали еще гроссфатер и стали разъезжаться. Граф во все время не спускал глаз с вдовушки. Только что он заметил, что Анна Федоровна стала прощаться с хозяйкой, он выбежал в лакейскую, а оттуда без шубы на двор к тому месту, где стояли экипажи. «Анна Федоровна, Зайцова, экипаж!» – закричал он. Высокая четвероместная карета с фонарями сдвинулась с места и поехала к крыльцу. «Стой!» – закричал он кучеру по колено в снегу, подбегая к карете. «Чего надо?» – отозвался кучер. «В карету надо сесть!» – отвечал граф, на ходу отворяя дверцы и стараясь влезть. «Стой же, черт, дурень!» «Васька, стой!» – крикнул кучер на форейтера и остановил лошадей. «Что ж в чужую карету лезете? Это барыня Анны Федоровны карета, а не вашей милости карета!» «Ну, молчишь, болван! На тебе целковый! Да слезь, закрой дверцы!» – говорил граф. В карете, как и во всех старых каретах, пахло гнилью и горело щетиной. Ноги графа были по колено в талом снегу и сильно зябли, да и все тело прохватывал зимний холод. Кучер ворчал на козлах и, кажется, собирался слезть. Но граф ничего не слыхал и не чувствовал. Лицо его горело, сердце сильно стучало. Он высунулся в боковое окно, и вся жизнь его сосредоточилась в одном ожидании. Это продолжалось недолго. На крыльце закричали «Зайцовой карету!» Кучер зашевелил вожжами. Кузов заколыхался на высоких рессорах, освещенные окна дома побежали мимо окна кареты. «Смотри, ежели ты, шельма, скажешь лакею, что я здесь?» — сказал граф, высовываясь в окошко к кучеру. «Я тебя вздую, а не скажешь — еще 10 рублей!» Он прижался к углу, перестал дышать, даже зажмурился. Так ему страшно было, что почему-нибудь не сбудется его страстное ожидание. Дверцы отворились. Зашумело женское платье, быстрые ножки взбежали по ступенькам, и Анна Федоровна, задев полой распахнувшегося солопа по ноге графа, тяжело дыша, опустилась на сиденье подле него. Видела ли она его или нет, этого никто бы не мог решить, даже сама Анна Федоровна. Но когда он взял ее за руку и сказал: «Ну уж теперь поцелую-таки вашу ручку», она очень мало изъявила испуга, ничего не отвечала, но отдала ему руку, которую он покрыл поцелуями, гораздо выше перчатки. «Ты не сердишься?» Она молча прижалась в свой угол, но вдруг от чего-то заплакала и сама упала головой к его груди. Есть три рода любви. Любовь красивая, любовь самоотверженная и любовь деятельная. Любовь красивая заключается в любви красоты самого чувства и его выражения. Для людей, которые так любят, любимый предмет любезен только настолько, насколько он возбуждает то приятное чувство, сознанием и выражением которого они наслаждаются. Второго рода любовь, любовь самоотверженная, заключается в любви к процессу жертвования собой для любимого предмета, не обращая никакого внимания на то, хуже или лучше от этих жертв. Третий род Любовь деятельная заключается в стремлении удовлетворять все нужды, все желания, прихоти, даже пороки любимого существа. Люди, которые любят так, любят всегда на всю жизнь. Вновь выбранный исправник со своей компанией, кавалерист и другие дворяне уже давно слушали цыган и пили в новом трактире, когда граф присоединился к их компании. «Батюшка, ваше сиятельство, ждали, не дождались», — говорил косой черный цыган, показывая блестящие зубы и бросаясь снимать шубу. «Стеша зачахла совсем по вас». Стеша, стройная молоденькая цыганочка с кирпично-красным румянцем, выбежала тоже навстречу. «А, графчик, голубчик, золотой, вот радость-то!» — заговорила она с веселой улыбкой. Сам Илюшка выбежал навстречу, притворяясь, что очень радуется. Старухи, бабы, девки повскакали с места и окружили гостя. Молодых цыганок Турбин всех расцеловал в губы, старухи и мужчины целовали его в плечико и в ручку. Дворяне тоже были очень обрадованы приездом гостя, тем более что гульба, дойдя до своего апогея, теперь уже остывала. Каждый начинал испытывать пресыщение. Вино, потеряв возбудительное действие на нервы, только тяготило желудок. Каждый уже выпустил заряд ухарства. Все песни были пропеты и перемешались в голове каждого, оставляя какое-то шумное, распущенное впечатление. Исправник, лежа в безобразном виде на полу у ног какой-то старухи, заболтал ногами и закричал: «Шампанского, граф приехал, шампанского приехал! Люблю благородное общество! Стежка, пой дорожку!» Кавалерист тоже был навеселе. Он сидел на диване в уголке очень близко, рядом с высокой красивой цыганкой Любашей, и, чувствуя, как хмель туманил его глаза, хлопал ими, помахивал головой и, повторяя одни и те же слова, шепотом уговаривал цыганку бежать с ним куда-то. Любаша, улыбаясь, слушала его так, как будто то, что он ей говорил, было очень весело и вместе с тем несколько печально. Бросала изредка взгляды на своего мужа, косого Сашку, стоявшего за стулом против нее, и в ответ на признание в любви кавалериста нагибалась ему на ухо и просила купить ей потихоньку, чтоб другие не видали, душков и ленту. Красивый молодой человек твердыми шагами ходил взад и вперед по комнате и напевал мотивы из «Восстания в Сирале». Старый отец семейства, увлеченный к цыганкам неотвязными просьбами господ дворян, лежал на диване, и никто на него не обращал внимания. Какой-то чиновник, сняв фрак, с ногами сидел на столе, ерошил свои волосы и тем доказывал, что он очень кутит. Как только вошел граф, он расстегнул ворот рубашки и подсел еще выше на стол. Вообще, с приездом графа кутеж оживился. Цыганки, разбредшиеся было по комнате, опять сели кружком. Граф посадил Стежку, запивал у себя на колени и велел еще подать шампанского. Илюшка с гитарой стал перед запивалой, и началась пляска, то есть цыганские песни. Стежка славно пела. Ее гибкий звучный контральто, ее улыбки во время пения, смеющиеся страстные глазки и ножка, шевелившаяся невольно в такт песни, все это задевало за какую-то звонкую, но редко задеваемую струну. Когда Стеша выводила тонкие ноты, Илюшка подносил к ней ближе гитару, как будто желая помочь ей, а красивый молодой человек в восторге вскрикивал, что теперь бемоли пошли. Когда заиграли плясовую, и, дрожа плечами и грудью, прошлась Дуняша и, развернувшись перед графом, поплыла дальше, Турбин вскочил с места, скинул мундир и в одной красной рубахе лихо прошелся с нею, выделывая ногами такие штуки, что цыгане, одобрительно улыбаясь, переглядывались друг с другом. Кавалерист, желая похвастаться своей дружбой с графом, встал из своего угла и обнял Турбина. «Ах ты мой голубчик!» — сказал он. «Зачем ты только от нас уехал, а? Куда ездил? Ах ты плут, граф! Уж я знаю, куда ты ездил!» Турбину не понравилось это панибратство. Он, не улыбаясь, молча посмотрел в лицо кавалеристу и вдруг пустил в упор на него такое страшное грубое ругательство, что кавалерист огорчился и долго не знал, как ему принять такую обиду, в шутку или не в шутку. Наконец решил, что в шутку, улыбнулся и пошел опять к своей цыганке. Шампанское не кончалось, граф пил много, но он не шатался, плясал еще лучше, говорил твердо и даже сам славно подпевал в хоре и вторил Стеше, когда напела «Дружбы нежное волнение». В середине пляски купец, содержатель трактира, пришел просить гостей ехать по домам, потому что уже был третий час утра. Граф схватил купца за шиворот и велел ему плясать в присядку. Купец отказывался. Граф схватил бутылку шампанского и, перевернув купца ногами кверху, велел его держать так и к общему хохоту вылил на него всю бутылку. Уже рассветало, все были бледны и изнурены, исключая графа. «Однако мне пора в Москву», — сказал он вдруг, вставая. «Пойдем все ко мне, ребята. Проводите меня и чаю напьемся». Все согласились, исключая заснувшего помещика, который тут и остался. Набились битком втрое саней и поехали в гостиницу. Жизнь, окружающая меня, становится все безумнее и безумнее. Еда, наряды, игра, всякого рода суета, шутки, швыряние денег, живя среди нищеты и угнетения, и больше ничего. «Закладывать!» — крикнул граф, входя в общую залу гостиницы со всеми гостями и цыганами. «Сашка! Не цыган, Сашка, а мой! Скажи смотрителю, что прибью, коли лошади плохи будут! Да чаю давай нам. Завальшевский, распоряжайся чаем, а я пройду к Ильину, посмотрю, что он». Ильин только что кончил игру и, проиграв все деньги до копейки, вниз лицом лежал на диване. Две сальные свечи, стоя на ломберном заваленном картами столе, слабо боролись с светом утра, проникавшим в окна. Мыслей в голове у Лана никаких не было. Какой-то густой туман и горной страсти застилал все его душевные способности. Даже раскаяния не было. В это время вошел граф. «Ну что, продулся, брат, а?» — крикнул он. «Притворюсь, что сплю», — подумал Ильин. «А то надо с ним говорить, а мне уж спать хочется». Однако Турбин подошел к нему и погладил его по голове. «Ну что, дружок любезный, продулся? Проигрался? Говори». Ильин не отвечал. Граф дернул его за руку. «Ну что тебе?» — пробормотал Ильин сонным, равнодушно недовольным голосом, не переменяя положения. «Все?» «Ну да. Что ж за беда? Все. Тебе что?» «Послушай, говори правду, как товарищу», — сказал граф, под влиянием выпитого вина, расположенный к нежности, продолжая гладить его по волосам. — «Право, я тебя полюбил. Говори правду. Ежели проиграл казенные, я тебя выручу. А то поздно будет. Казенные деньги были?» Ильин вскочил с дивана. — «Уж ежели ты хочешь, чтобы я говорил, так не говори со мной от того, что пулю в лоб, вот что мне осталось одно!» — проговорил он с истинным отчаянием, упав головой на руки и заливаясь слезами. «Эх ты, красная девушка! Ну, с кем это не бывало, не беда, еще авось поправим. Подожди-ка меня тут. Граф вышел из комнаты. «Где стоит Лухнов, помещик?» — спросил он у коридорного. Коридорный вызвался проводить графа. Граф, несмотря на замечание лакея, что барин сейчас только пожаловали и раздеваться изволят, вошел в комнату. Лухнов в халате сидел перед столом, считая несколько кип ассигнаций, лежавших перед ним. Лухнов холодно, строго, через очки, как бы не узнавая, поглядел на графа. «Вы, кажется, меня не узнаете», — сказал граф, решительными шагами подходя к столу. Лухнов узнал графа и спросил: «Что вам угодно?» «Мне хочется поиграть с вами». «Теперь?» «Да». «В другой раз с моим удовольствием, граф. А теперь я устал и соснуть собираюсь. А я теперь хочу поиграть немножко». «Не располагаю нынче больше играть. Может, кто из господ станет, а я не буду, граф. Вы уж, пожалуйста, меня извините». «Так не будете». Лухнов сделал плечами жест, выражающий сожаление о невозможности исполнить желание графа. «Ни за что не будете». «Опять тот же жест. А я вас очень прошу». «Что ж, будете играть?» Молчание. «Смотрите!» Тоже молчание и быстрый взгляд сверх очков на начинавшее хмуриться лицо графа. «Будете играть!» Громким голосом крикнул граф, стукнув рукой по столу так, что бутылка ринвейна упала и разлилась. «Ведь вы не чисто выиграли. Будете играть? Третий раз спрашиваю». «Я сказал, что нет. Это право странно, граф, и вовсе неприлично прийти с ножом к горлу к человеку». Последовало непродолжительное молчание, во время которого лицо графа бледнело больше и больше. Вдруг страшный удар в голову ошеломил Лухнова. Он упал на диван, стараясь захватить деньги, и закричал таким пронзительно отчаянным голосом, которого никак нельзя было ожидать от его всегда спокойной и всегда представительной фигуры. Турбин собрал лежащие на столе остальные деньги, оттолкнул слугу, который вбежал был на помощь барину, и скорыми шагами вышел из комнаты. «Ежели вы хотите удовлетворения, то я к вашим услугам. В своем номере еще пробуду полчаса». «Мошенник, грабитель!» — послышалось оттуда. «Под уголовный подведу». Ильин все так же, не обратив никакого внимания на обещание графа выручить его, лежал у себя в номере на диване, и слезы отчаяния давили его. Богатая надеждами молодость, честь, общественное уважение, мечты любви и дружбы — все было навеки потеряно. Источник слез начал высыхать. Слишком спокойное чувство безнадежности овладевало им больше и больше. И мысль о самоубийстве, уже не возбуждая отвращения и ужаса, чаще и чаще останавливала его внимание. В это время послышались твердые шаги графа. На лице Турбина еще были видны следы гнева, руки его несколько дрожали, но в глазах сияла добрая веселость и самодовольство. «На, отыграл!» — сказал он, бросая на стол несколько кип ассигнаций. «Сочти, все ли? Да приходи скорее в общую залу, я сейчас еду!» — прибавил он, как будто не замечая страшного волнения радости и благодарности, выразившегося на лице Улана, и, насвистывая какую-то цыганскую песню, вышел из комнаты. Сашка, перетянувшись кушаком, доложил, что лошади готовы, но требовал, чтобы сходить прежде взять графскую шинель, которая будто бы 300 рублей с воротником стоит. Но Турбин сказал, что искать шинели не нужно, и пошел в свой номер переодеваться. Кавалерист беспрестанно икал, сидя молча подле своей цыганки. Исправник, потребовав водки, приглашал всех господ ехать сейчас к нему завтракать, обещая, что его жена сама непременно пойдет плясать с цыганками. Красивый молодой человек глубокомысленно растолковывал Илюшке, что на фортепианах души больше, а на гитаре бемолей нельзя брать. Чиновник грустно пил чай в уголку и, казалось, при дневном свете стыдился своего разврата. Цыгане спорили между собой по-цыгански и настаивали на том, чтобы повеличать еще господ, чему Стеша противилась, говоря, что Барарай, по-цыгански граф или князь, или точнее большой барин, прогневается. Вообще уже догорала во всех последняя искра разгула. Ну, на прощание еще песню и марш по домам, сказал граф, свежий, веселый, красивый, более чем когда-нибудь, входя в залу в дорожном платье. Цыгане снова расположились кружком и только было собрались запеть, как вошел Ильин с пачкой ассигнаций в руке и отозвал в сторону графа. «У меня всего было 15 000 казенных, а ты мне дал 16 300, — сказал он. «Эти твои, стало быть? Хорошее дело. Давай». Ильин отдал деньги, робко глядя на графа, открыл было рот, желая сказать что-то, но только покраснел, так что даже слезы выступили на глаза. Потом схватил руку графа и начал сжать ее. «Убирайся! Илюшка, слушай меня, на вот тебе деньги, только провожать меня с песнями до заставы!» И он бросил ему на гитару 1 300 рублей, которые принес Ильин. Но кавалеристу граф так и забыл отдать 100 рублей, которые занял у него вчера. Уже было 10 часов утра. Солнышко поднялось выше крыш. Народ сновал по улицам. Купцы давно отворили лавки. Дворяне и чиновники ездили по улицам. Барыни ходили по гостиному двору. Когда ватага цыган, исправник-кавалерист, красивый молодой человек, Ильин и граф в синей медвежьей шубе вышли на крыльцо гостиницы. Был солнечный день и оттепель. Триимские тройки с коротко подвязанными хвостами, шлепая ногами по жидкой грязи, подъехали к крыльцу, и вся веселая компания начала рассаживаться. Граф, Ильин, Стешка, Илюшка и Сашка-денщик сели в первые сани. Блюхер выходил из себя и, махая хвостом, лаял на коренную. В другие сани уселись другие господа, тоже с цыганками и цыганами. Тройки с песнями и колокольчиками, сбивая на самые тротуары всех встречавшихся проезжающих, проехали весь город до заставы. Немало дивились купцы и прохожие, незнакомые и особенно знакомые, видя благородных дворян, едущих среди белого дня по улицам с песнями, цыганками и пьяными цыганами. Когда выехали за заставу, тройки остановились, и все стали прощаться с графом. Ильин, выпивший довольно много на прощание и все время правивший сам лошадьми, вдруг сделался печален, стал уговаривать графа остаться еще на денек, но когда убедился, что это было невозможно, совершенно неожиданно со слезами бросился целовать своего нового друга и обещал, что как приедет, будет просить о переводе в гусары в тот самый полк, в котором служил Турбин. Граф был особенно весел. Кавалериста, который утром уже окончательно говорил ему «ты», толкнул в сугроб, исправник отравил блюхером, Стежку подхватил на руки и хотел увезти с собой в Москву и, наконец, вскочил в сани, усадил рядом с собой блюхера, который все хотел стоять на середине. Сашка, попросив еще раз кавалериста отобрать-таки у них графскую шинель и прислать ее, тоже вскочил на козлы. Граф крикнул «пошел!», сняв фуражку, замахал ею над головой и по-имски засвистал на лошадей. Тройки разъехались. Далеко впереди виднелась однообразная снежная равнина, по которой извивалась желтовато-грязная полоса дороги. Яркое солнце, играя, блестело на талом, прозрачном корой обледеневшем снегу и приятно пригревало лицо и спину. От потных лошадей валил пар, колокольчик побрякивал, какой-то мужичок с возом на раскатывающихся санишках, подергивая веревочными вожжами, торопливо сторонился, бегом шлепая промокнувшими лаптишками по оттаившей дороге. Толстая красная крестьянская баба с ребенком за овчиной пазухой сидела на другом вазу, погоняя концами вожжей белую шелохвостую клечонку. Графу вдруг вспомнилась Анна Федоровна. «Назад!» — крикнул он. Ямщик не понял вдруг. «Поворачивай назад! Пошел в город! Живо!» Тройка опять проехала заставу и бойко подкатила к дощатому крыльцу дома госпожи Зайцовой. Граф быстро взбежал на лестницу, прошел переднюю гостиную и, застав вдовушку еще спящую, взял ее на руки, приподнял с постели, поцеловал в заспанные глазки и живо выбежал назад. Анна Федоровна с просонков только облизывалась и спрашивала: «Что случилось?» Граф вскочил в сани, крикнул на ямщика и, уже не останавливаясь и даже не вспоминая ни о Лухнове, ни о вдовушке, ни о Стежке, а только думая о том, что его ожидало в Москве, выехал навсегда из города К. Главное чувство было отвращение к самому себе и раскаяние. Но раскаяние до такой степени слитое с надеждой на счастье, что оно не имело в себе ничего печального. Мне казалось, так легко и естественно оторваться от всего прошедшего, переделать, забыть все, что было, и начать свою жизнь со всеми ее отношениями совершенно снова, что прошедшее не тяготило, не связывало меня. Я даже наслаждался в отвращении к прошедшему и старался видеть его мрачнее, чем оно было. Чем чернее был круг воспоминаний прошедшего, тем чище и светлее выдавалась из него светлая, чистая точка настоящего. И развивались радужные цвета будущего. Этот-то голос раскаяния и страстного желания совершенства и был главным новым душевным ощущением в ту эпоху моего развития. И он-то положил новое начало моему взгляду на себя, на людей и на мир Божий. Благой отрадный голос. Столько раз с тех пор, в те грустные времена, когда душа молча покорялась власти жизненной лжи и разврата, вдруг смело восстававший против всякой неправды, злостно отличавший прошедшее, указывавший, заставляя любить ее, ясную точку настоящего и обещавший добро и счастье в будущем, благой отрадный голос, неужели ты перестанешь звучать когда-нибудь? Лев Николаевич Толстой. «После бала». Моноспектакль Георгия Тараторкина. Часть вторая. В основе композиции Татьяны Сахаровой рассказ «После бала», повесть «Два гусара» и письма Льва Николаевича Толстого. Режиссер-постановщик Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Спектакль записан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и продюсерского центра «Диадема». Театр FM.